31 марта в Кампале учрежден Угандийский оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца. Новый комитет постановил организовать разнообразные культурно-политические мероприятия, в том числе семинар и публичную лекцию, посвященные славной революционной жизни Ким Ир Сена и его бессмертным заслугам.